Сама же девушка к дедушкиным знакам внимания относилась с беззаботным смехом и с детской непосредственностью, и однозначно не видела малейшей опасности для своего целомудрия, да и отношения их ни разу не переходили определенной, крайней черты. Вот и разберись в этих нежностях. Может, у наставника рассудок не в порядке? С такой версией все больше в последнее время соглашался Давид Сонный, присовокупляя к этому и свои собственные наблюдения. «Что-то здесь не так», — сокрушался он наедине с Кремоном. «Я не могу, конечно, сравнивать его поведение за долгие годы. Раньше мы общались довольно мало, но изменения очень явные, и тетушка Анна от него шарахается как от огня, и Ганби Каперуль фактически перестал с ним разговаривать, а уж они-то знают его лучше и дольше всех, как бы чего ни вышло. Самое скандальное событие произошло в выходной день, и после этого ситуация изменилась самым кардинальным образом, а попросту говоря, в этот день судьба решила сделать резкий поворот. Кремон перед завтраком совершил короткую прогулку на торнадо и уже возвращался по коридору в свою комнату, как с верхнего этажа послышался возмущенный крик Мальвики. «Дедушка, ты что себе позволяешь?» Подсматривать было некогда, парень просто взбежал по ступенькам и остановился у приоткрытых дверей комнаты, в которой жила девушка, и явственно услышал новые возмущения. «Я ведь голая, дай мне хоть чем-то прикрыться», а в ответ насмешливый голос Хлеби: «Зачем тебе прикрываться? Иди-ка сюда, я хочу осмотреть твою спину и попку». «А зачем? Какая тебе разница? Раз сказал подойди, значит, выполняй». Кремон не выдержал и заглянул в комнату. Мальвика стояла на пороге ванной комнаты и прижимала к себе маленькое полотенце. Его как раз хватало, чтобы прикрыть низ живота и соски груди, а хозяин замка приближался к девушке короткими шажками, расставив при этом руки в стороны. Девушке нельзя было отказать в логике. «Так ведь ты мою спину и попку уже не раз видел при первых осмотрах. Разве у меня там что-то изменилось?» «Вряд ли, просто мне вспомнилась одна важная деталь, и теперь мне необходимо это проверить. А я не хочу, и не подходи, а то буду кричать». И тут же, без малейшей паузы, взвизгнула: «На помощь! Ты чего?» — опешил от неожиданности хозяин замка, но тут же в бешенстве нахмурил брови и поднял руку, в которой затрепетала связывающая паутина. «Посмеяться надо мной хочешь?» В тот же момент Кремон без раздумий вошел в комнату и не остановился, пока не замер между девушкой и наставником, и лишь затем с неожиданным для самого себя хладнокровием пояснил: «Я тут мимо шел, вижу, дверь открыта, и Мальвика зовет на помощь. Не знаете, чего она испугалась?» После его вопроса на комнату обрушилась звенящая тишина. Девушка за спиной не дышала, Хлеби даже не моргал, а сам Кремон с каким-то отчаянным и веселым страхом возводил вокруг себя и беззащитной сиротки один магический щит за другим, с безрассудностью молодости воскликнув в своем сознании: «Будь что будет». Минута показалась долгим часом, и все это время атмосфера комнаты безостановочно насыщалась энергией небывалой ссоры и невероятного скандала. Затем протектор набрал в грудь воздуха и скомандовал свистящим шепотом: «Немедленно покинь комнату». Кремону пришлось первый раз за все время пребывания в Агване возразить наставнику: «Нет». И лишь тогда опытный учитель стал ругаться, как портовый грузчик, изредка вставляя в свою речь понятные выражения: «Да как ты посмел? Где твоя благодарность? В моем собственном доме». Далее последовала ненормативная лексика в самых различных вариантах, невзирая на присутствие юной особы женского пола. Чего только не наслушались молодые люди от избавляющего, каких только упреков и обвинений. Порой хозяин замка принимался просто кричать, топать ногами, а то и замахиваться кулаками. Но молодой колдун стоял, как скала, чувствуя на спине прикосновение трясущихся пальчиков и держа вокруг себя комбинацию защитных полей. Минут через 10 наставник затих и лишь тяжело ходил из угла комнаты к двери и обратно, видимо, пытаясь сосредоточиться на своих метущихся мыслях. Затем резко остановился, картинно вскинул обе руки вверх и громогласно объявил: «За такое поведение я лишаю тебя ученичества и изгоняю из своего замка». Затем опустил руки и перешел на короткие, лаконичные фразы: «На сборы только один день. Завтра утром ты должен покинуть Агван, забрав отсюда все свои трофеи, личные вещи и ездовых животных. Торнадо тоже принадлежит тебе. Не вздумай оставить здесь хоть одну свою вещь. Грамоту о завершении первой половины курса я тебе выдам через господина Дворецкого. Я больше не хочу тебя даже видеть. Планку с оставшимися зарядами можешь не отдавать. Она твоя тоже. Прощай». И, не дожидаясь ответа, Хозяин замка твердым шагом вышел за дверь, но еще не успели его шаги стихнуть на лестнице, как в комнату влетел встревоженный Давид. Что здесь произошло? Снимающий один слой защиты за другим Кремон тяжело вздохнул и проговорил. «Меня только что лишили наставничества и выгнали из замка. Как же так?» Но на этот вопрос парень лишь безнадежно махнул рукой. Он и сам не мог сообразить, как все произошло. Зато сонный сразу же принялся поддерживать дух товарища. «Ну и прекрасно. Тебе же лучше. Вернешься в столицу и продолжишь обучение именно там, где ты и достоин». В этот момент он заметил прижавшуюся к спине молодого колдуна девушку и воскликнул. «А ты чего там затаилась? Да еще голая, одеться ни во что», на что Мальвика ответила с явно неуместным кокетством. «Я стесняюсь при мужчинах дойти до своего гардероба». «Хм», возмущенно покрутил носом Давид, но тем не менее скользнув заинтересованным взглядом по фигурке отстраняющейся от парня девушки. «Было бы чего стесняться», а затем сразу попытался обнять высокого Кремона за плечи и поволок из комнаты. «Идем ко мне, у меня есть для твоего утешения несколько приятных новостей, а самое главное, что я уже знаю, кто будет твоим следующим наставником». «Где?» «В столице». После пережитого скандала Кремон явно соображал с большим трудом, и ему до сих пор казалось немыслимым чудом, что он отделался лишь исключением и изгнанием. «Конечно, в столице». Сонный опять подтолкнул замершего товарища в спину, приглашая двигаться дальше по коридору. «Это же и так ясно. Но почему тебя не интересует имя нового наставника?» «Имя?» «Интересует. Кто он?» «Самый древний и самый могущественный. Видбаль, что ли? Видбаль, боевой маг. Или ты забыл? Ну тогда даже не знаю. Совсем соображать перестал? Мы ведь о нем недавно вспоминали. Сообразил? Неужели? Быстро же ты догадался», — воскликнул с иронией Давид. «Конечно, невменяемый. Но как тебе это удалось? Входи скорее в мою комнату и все узнаешь». Ближе к вечеру Кремону пришлось пережить еще один неприятный скандал. Вернее, даже не скандал, а истерику со слезами. И закатила эту истерику именно Мальвика. Все началось с того, что девушка отыскала его в конюшне и потребовала выделить ей одну лошадь из числа тех трех, которые достались колдуну в виде трофеев. Занятый проверкой сбруи, парень вначале даже не понял, о чем идет речь, лишь спросил рассеянно, даже не повернувшись. «Лошадь?» «Не понял, зачем?» «Ну как зачем?» — затараторила девушка у него за спиной. «Ты ведь едешь на торнадо, и тебе для поклажи вполне хватит двух лошадей, а третью загружу своими вещами я. Мне тетушка Анна отдает самые лучшие платья, и я не осмелилась отказаться от такого подарка. Тем более не придется на них тратиться в столице, ведь мне хочется выглядеть не хуже остальных модниц. Помимо этого мне еще и Давид несколько коробок предметов самой первой необходимости подарил. Они хоть и небольшие, но тоже место занимают. И еще несколько очень ценных вещей». По ходу этого диалога Кремон медленно развернулся и уставился на девушку расширенными глазами. Какое-то время он ошалело наблюдал, как она загибает свои пальчики, приводя перечень своего багажа, а затем спросил не впопад: «Какая столица?» Мальвика делано вздохнула и пояснила, словно непонятливому ребенку: «У нас только одна столица, Плада. А разве ты тоже туда собираешься? Может, перестанешь притворяться недоумком?» Перешла на повышенный тон девушка. «Мы едем туда вместе. Но что я буду там с тобой делать?» — продолжал недоумевать парень. Он никак не мог взять в толк, чего от него хотят. «И разве тебя тоже выгнали из замка? Вот ты какой! Теперь хочешь меня здесь бросить? После всего, что случилось?» После этого Мальвика и закатила истерику. Причем обвинения от нее неслись непоследовательные, абсурдные и наивные. Да и что можно было ожидать от глупой и неопытной девчонки? Но кричала она громко, надрывно, и своей цели достигла. Глядя на ее сжатые кулачки, Кремон, уже твердо решивший ответить категорическим отказом, неожиданно для самого себя вдруг сказал: «Но мне самому три лошади мало, и так не знаю, как весь свой багаж разместить». С Мальвикой после этих слов произошло моментальное изменение. Она сразу заулыбалась, потом задумалась со смешным выражением лица, а потом радостно запрыгала и захлопала в ладоши. «Ладно, раз такое дело, я постараюсь оставить из своего багажа все, что у нас не поместится». Еще до того, как она начала это говорить, в конюшню вошел дворецкий и направился прямо к ним. И сразу же, словно извиняясь, пояснил: «Вы тут так кричали, что в поселке было слышно». «Мы?» — возмутился молодой колдун. «Вы слышали, как я кричал?» «Ну, с кем не бывает», — миролюбиво продолжил Каперульф. но я случайно услышал про ваши проблемы и решил подарить тебе, девочка, ту гнедую лошадку, что тебе понравилось. Помнишь ее? Ой, дядя Ганби!» — воскликнула Мальвика с восторгом и повисла на шее старого ветерана. «Спасибо огромное! Вы такой добрый!» «Не такой уж я и добрый!» — делано нахмурился старый ветеран, изо всех пытаясь проглотить неожиданно подкативший к горлу ком. «И страшно жалею, что приходится с тобой, детка, расставаться». Затем он обратился к колдуну. «Да и с тобой не хотелось бы так быстро и неожиданно. Лучшего ученика у меня никогда не было, и вряд ли еще будет. Так что и тебе я дарю лошадь. Выбирай любую из двух оставшихся». Отказываться от таких подарков было не принято, поэтому Кремон лишь растерянно поблагодарил. «Спасибо». Но тут же заволновался. «Это же 7 лошадей получается. Как же я буду с ними управляться в путешествии? Хм, сложно». Каперульф на эти слова махнул рукой себе за спину. «Там тебя один парень недавно разыскивал, но как узнал, что ты уезжаешь, тут же поспешил обратно в поселок. Зачем? Отпрашиваться у своего деда Берки в отпуск. Хочет проехаться с тобой в столицу. А если ему отпуск не дадут?» — радостно заулыбался молодой колдун. «Я тоже такое предположил, но бабу тогда воскликнул, что возьмет расчет, хоть одно приятное событие». Обрадовался Кремон, но тут же осекся, недоуменно присматриваясь к нахмурившемуся личику Мальвики. «А ты чем недовольна? Как это чем?» Девушка уперла кулачки в свои бока. «Ведь нам теперь еще 3 лошади понадобится, чтобы запас продуктов с собой вести. Попробуй прокорми такого». Она замялась, пытаясь подыскать подходящее определение прожорливому гиганту, хотя в душе она была против этого попутчика совершенно по иным причинам. Но Кремон перебил ее уверенным голосом. «Это ты зря. Продуктов мы с собой возьмем самый минимум, ибо денег нам хватает. Будем обедать в трактирах, а ночевать на постоялых дворах, так что готовить тебе у костра не придется». Девушка после этих слов только раздраженно фыркнула, ведь она как раз и мечтала о таком, ночевать на лесной полянке и готовить еду на костре, а этот уволень бабу все путешествия испортит, однозначно. Глава 25. На повороте судьбы. При отъезде ранним утром молодых людей провожали все обитатели замка, кроме самого хозяина. Видимо, гнев на бывшего ученика еще не улегся, а может, маг не хотел расстраивать себя опять при виде двух неблагодарных созданий, отказавших ему в элементарном послушании. Каперульф был молчалив и угрюм, как никогда. Несогласие с происходящим так и читалось на его лице, но военная выучка не позволяла высказывать неудовольствие действиями начальства. С неразборчивым ворчанием дворецкий передал Кремону заверенный сертификат об окончании первой половины обучения, крепко пожал руку, а затем долго не выпускал из объятий одетую в дорожный костюм Мальвику, бормоча ей на ушко последние наставления и напутствия. Тетушка Анна тоже вела себя странно. Она то начинала плакать, то счастливо улыбаться, но почти все время при этом повторяла одну фразу: «Все будет хорошо». Такое странное поведение домоправительницы объяснялось тем, что ей было жалко расставаться со своей воспитанницей и молодым колдуном, но в то же время радостно из-за вырванного поздней ночью у своего племянника обещания. Говорить о нем вслух она пока не стала, да и не могла, но в душе страшно гордилась своей настойчивостью и сообразительностью. Пользуясь создавшимся напряжением в замке, она поставила своему племяннику ультиматум из 3 слов: «Так жить нельзя». И в итоге Хлеби разрешил тетушке приглашать в замок кого она только пожелает, оставив только одно ограничение: гостей одновременно должно быть не больше 4, но и этого было достаточно, чтобы постепенно проторить в замок тропинку для молодых и активных девушек, для начала хотя бы из числа дальних родственниц и близких друзей. Больше всех во время отъезда суетился конюх Лиско, но выполнял не только свои профессиональные обязанности, а еще и успевал побалагурить с бабу и Кремоном, пошутить с Давидом сонным и подбодрить приунывшую и грустную Лирну. Хуторянка уже не в первый раз расставалась со своим суженым, но сейчас ей мешало оставаться спокойной какое-то странное предчувствие. Она явно чувствовала себя не в своей тарелке и тщетно пыталась доискаться до причины. Прискакал на коне и староста Берки, но пробыл буквально 5 минут, пожелав счастливого путешествия, и тут же вернулся в поселок. Дел было не в проворот, а тут еще и внучок чуть ли не со скандалом отпросился в отпуск. Берки бы его ни за что не отпустил, но неожиданно посыльный доставил ему записку от протектора, и пришлось отпустить. А почему так случилось, староста догадаться даже не пытался, со своими бы проблемами управиться. С баларами Кремон попрощался еще с вечера, проведя последние занятия и всеми доступными средствами разъяснив спину, куда он отправляется и зачем. Даже карту подарил Баларус несколькими координатами своего предполагаемого нахождения. Чего только не бывает, а вдруг зеленые шарики в тех краях окажутся, ведь до сих пор ничего не выяснили об их миграции и дальних путешествиях. А Давид сонный решил проводить небольшой караван на несколько часов пути и вернуться в замок к обеду. Поэтому с первыми лучами светило 4 всадника и 5 лошадей с поклажей тронулись в путь, а Гван провожал путников почти полностью безлюдными улицами. Все уже давно работали на своих полях, ведь как раз шла интенсивная прополка взошедшего свала, и понаехавшие со всех сторон строители тоже находились на объектах, так что лишь возле трактира им помахали руками сам хозяин и несколько его работников. Затем небольшой караван набрал походный ритм, а Давид приступил к последним консультациям о том, что и как надо сделать в столице. Причем консультировал не столько Кремона, как Мальвику, так как она никогда не бывала в населенном пункте крупнее Агвана, и законы столичной жизни порой вызывали у нее возмущенные восклицания. За пару часов Давид не сделал в своем монологе ни одной паузы, так старался не упустить ничего важного и нужного. Кремону даже неудобно стало от такой заботы, и он попытался успокоить товарища. «Да не переживай ты так, я же в пладе вырос. Даже если нас невменяемый на порог не пустит, не пропадем. Может и лучше устроимся». Давид чуть не упал с лошади от расстройства. «Да ты что, как не пустит? Вы должны приложить все усилия для того, чтобы ему понравиться и остаться в его доме. Только так, и ни о чем другом даже не думай. А то получится, что я поощрял тебя на непослушание хлеби, а потом бросил на полдороге, и не нашел тебе более достойного наставника. Не позорь меня, все, мне уже стыдно», — признался молодой колдун. «И больше я так шутить не буду. Обещаю тебе железно, невменяемый от нас не избавится, даже если мы потеряем все твои рекомендательные письма и забудем все твои советы и наставления. Надеюсь», — обиженно буркнул сонный, но тут же вновь расцвел улыбкой. «Ну, тогда давайте прощаться, мне пора назад. Ты-то уехал, а с баларами надо продолжать работу. Ничего, ты справишься. Счастливо оставаться и спасибо за все, мой друг и мой наставник». Не слезая с коней, друзья обменялись крепкими рукопожатиями. «Не забывай о свойствах твоего торнадо», — напомнил еще раз Давид. «И пусть невменяемый его тоже тщательно обследует, с его опытом». Затем сонный также попрощался с бабу. А вот Мальвику он с явным удовольствием расцеловал в щечки и галопом отправился обратно в Агван. А небольшой караван продолжил умеренным темпом двигаться по дороге на запад. Лишь в обед они сделали короткую остановку и плотно поели собранными в дорогу угощениями тетушки Анны, помянув при этом домоправительницу самыми добрыми и теплыми словами. Послеобеденное время переезда проходило в шумных спорах и дебатах о том, почему и как все произошло. Неспешное, почти ленивое путешествие этому способствовало, а деятельная натура обоих парней заставляла их найти для себя хоть какое-то занятие. Поэтому Кремон выпытывал у Мальвики малейшие детали из ее разговоров с протектором Агвана, обсуждал все его действия и неясности с бабу и пытался уяснить предпосылки возникшего скандала, но не находил их. Со всех сторон получалось, что виноват во всем он сам, оказавшись слишком любопытным, несдержанным и не по существу упрямым. К вечеру даже Мальвика пришла к такому же выводу. «И зачем ты ворвался в мою комнату? Я ведь совсем дедушки не боялась. Ну, посмотрел бы он на мою попу или спину, и что с того? Я уже и согласна была, а тут ты влетел и все смешал, перепутал. Но то, что случилось, даже лучше. Теперь мы едем в столицу». «Ага, лучше», — проворчал расстроенный Кремон. «Не просто едем, а вынуждены ехать. А я тоже рад этой поездке», — воскликнул бабу. «Если бы вы только знали, как мне наша поселковая управа надоела». «Да мне тоже многое надоело», — согласился колдун. «И жил я в замке просто неимоверной по интенсивности жизнью. Недалеко отъехали, а мне уже не хватает той атмосферы. Ведь за короткое время Агван стал для меня чем-то вроде второго места рождения, а такое из памяти быстро не стирается. Так и хочется вернуться. Увы, не видать мне больше ни замка, ни озера, ни Паласиевого луга». «Ничего», — засмеялся бабу. «Просто вспоминай, как ты с полным комплектом оружия бегал по рощам и рубал деревья, и тебе сразу расхочется возвращаться». «Да, хаем». Кремон на несколько мгновений погрузился в воспоминания, как он бегал в предрассветном тумане, и ему сразу стало жарко. «Уф, уже расхотелось. Вот и прекрасно», — воскликнул гигант, привставая в стременах. И Пинта уже на горизонте, и времени у нас полно, так что сегодня вечером можно повеселиться. Тут же в ответ раздалось возмущенное восклицание девичьим голоском. Тебе бы только веселиться, а бедная Лирна одна осталась. Обо мне Лирна может не переживать, я ей никогда изменять не буду. При этих словах бабу многозначительно похлопал себя по груди со стороны сердца. А вот выпить да сплясать, имею полное право. Зато Креману вообще можно сегодня расслабиться и приударить за какой-нибудь красоткой, и позабыть постылое школярство. А, дружище, не знаю, беззаботно ответил колдун. Может, в этом Пинтой посмотреть не на кого? Ха-ха, да мы тут всегда останавливаемся, когда с караванами идем, и ни разу не пожалели. Когда Креман добирался пешком в Агван, то обошел Пинта по более короткой лесной дороге. Поэтому сейчас с интересом рассматривал живописный городок, раскинувшийся у подножия высокой и широкой горы, и совсем не обратил внимания на то, с какой злостью Мальвика посмотрела на простодушного гиганта. При этом ее пальчики, сжатые в кулачки, побелели от напряжения. Девушка уже и высказаться собралась весьма нелицеприятно, но сжала упрямо губы и сумела сдержаться. Ведь нельзя ссориться в самом начале путешествия, уж лучше поговорить с бабу наедине, или придумать нечто такое, чтобы забыл и про выпивку, и про танцы, и про свое мерзкое сводничество. Еще было довольно светло, когда путешественники устроились в своих комнатах на постоялом дворе, помылись и спустились в общий зал на ужин. Хотя такая неспешность в пути немного нервировала молодого колдуна. Будь Креман один, он бы вообще двигался короткими дорогами, с гораздо большей скоростью и ночевал бы чуть ли не под открытым небом. А тут к нему навязалась эта бедная сиротка с багажом, как у столичной дамы. Приходилось избегать тягот скоростного путешествия. К тому же на таком маршруте и темпе особенно настаивал Давид Сонный. С пеной у рта он доказывал, что на глухих дорогах стало очень неспокойно, и вечерами участились случаи нападения на малочисленные группы путешественников. И откуда у него такая информация? Видимо, из новостей, от которых молодой колдун в последнее время был полностью отрезан. Пришлось пообещать другу ехать к столице именно таким манером, останавливаясь на ночь в заранее оговоренных постоялых дворах. Внутреннее убранство общего зала Креману понравилось. Кухня оказалась на весьма высоком уровне, и скоро за их столом собралась жизнерадостная компания собутыльников. Здравицы сыпались одна за другой. Случайным сотрапезникам не пришлось для этого даже близко знакомиться. А когда на возвышении в углу зала появились музыканты, то вообще весь мир превратился в сплошное удовольствие. Причем женщин за столами находилось никак не меньше, чем мужчин. Соответственно, и на месте, отведенном для танцев, тоже. А ближе к ночи Креман был приятно атакован сразу несколькими представительницами слабого пола, и с любой из них имелась перспектива удалиться без помех в уединенное место, в данном случае в комнату, в которую парни вселились вдвоем. Для Мальвики сняли комнатушку поменьше, через стенку, куда девушка и отправилась спать, лишь только поняла, что на нее перестали обращать внимание. Бабу готов был прикрывать товарища и сидеть в зале сколько угодно времени, лишь бы тот насладился любовными приключениями без помех. Но происходило что-то странное. Креман никак не мог выбрать, с кем уединиться. Лишь только он приглашал понравившуюся ему женщину на танец, как она с первых прикосновений переставала ему нравиться, и тут же интерес к ней падал до нуля. Зато глаза выискивали новое симпатичное личико, и молодой колдун со всех ног устремлялся к ней. Приглашал, шел танцевать и отворачивался от партнерши с недовольным видом, разглядывая других танцующих и выискивая новую симпатию. И так много раз. Дошло до абсурда. Креман стал приглашать девушек на танец повторно, и опять ему никто не нравился. Тут уже и бабу не вытерпел. Оттащив друга в сторону, он стал его отчитывать. «Что с тобой? Ты как корова, которой кажется, что на другой стороне дороги травка зеленей. На тебя уже все мужчины обозлены. Ты ведь им все карты путаешь. Про женщин я уже не вспоминаю. Еще чуть-чуть, и они тебе бросятся глаза выцарапывать. Очнись. Сам не знаю, что со мной происходит. Все мне нравится», стал сбивчиво объяснять колдун. «А в танце прижмусь, и сразу то запах от нее неприятный, то одежда мятая и грязная, то тело дряблое и обвисшее. Нет, ты явно болен. Да здесь все как на подбор. Где ты увидел тут грязную и немытую? Все молотки хоть куда. Тельце так и хочется ущипнуть. А ты, дряблая, сам ты». «Да я серьезно», — обиделся Креман. «И признаюсь, хочется мне женской ласки. Все тело так извинит, словно натянутая струна. А тут сам себя не пойму. Может, тут все против меня настроены и отвлекают своими негативными эмоциями. А что, очень может быть, оживился бабу. Давай проведем эксперимент. Тебе вон та милашка нравится, он указал на весьма привлекательную молодую девушку, находящуюся за соседним столом. На нее с вожделением поглядывали почти все мужчины. Еще бы, но я с ней танцевал раза два и, не два, а три. Она же возле тебя только и вертится. Сделаем так, я с ней переговорю. Если она согласится побыть с тобой, то сразу проведу в нашу комнату. А ты, не мешкая, поднимайся следом. Я выхожу, ты заходишь. Там уж тебя никто не сглазит. Ну, как мой план. Превосходно. Действуй. Бабу все организовал прямолинейно и бесхитростно. Отозвал девушку в сторону, сказал пару слов, они оба покосились в сторону Кремона, и тут же красавица чуть заметно кивнула, и по одной из лестниц гигант увел ее наверх. Молодой колдун тоже не стал мешкать и уже через минуту пожал другу руку на пороге в знак благодарности, а сам нетерпеливо бросился в полумрак комнаты. Девушка сидела на кровати, скромно сложив руки на коленях, но улыбалась так призывно, что молодое мужское тело напряглось еще больше, грозя порвать ту самую пресловутую струну. Миг, и возбужденная парочка соединила свои уста в страстном поцелуе. Еще один миг, и Кремон еле успел отстраниться и броситься на пол, как его одолела неожиданная рвота. Внутренности болезненно сжались, выдавливая наружу все выпитое и съеденное за вечер. Он и внимания не обратил на сдавленные вскрики и топот быстро удаляющихся туфелек, уносящих ошеломленную девушку из комнаты. Зато ему сразу полегчало. И когда в комнату ворвался обеспокоенный бабу, Кремон уже с интересом рассматривал белую пластинку, только что вытащенную изо рта. «Что случилось? Это твоя рвота. Тебя отравили. Успокойся, все в порядке. Видишь, я облизал эту пластину, и она осталась белая, никакого яда, тем более опасного для Эльмитолана, в моем организме нет. А что тогда?» Молодой колдун тяжело вздохнул, с содроганием взглянул на неприятно пахнущую лужу и констатировал: «Банальное пищевое отравление. Ну я сейчас хозяина. Стой, стой!» Кремону пришлось схватить друга за ноги, чтобы удержать. Тем не менее тот его доволок чуть ли не до двери. «Остынь, только скандала нам не хватало. Тем более, что все остальные здоровы, как огурчики. Может, у нас в дороге что испортилось? Шутишь? Разве у тетушки Анны что-то портится? Ну, все бывает в жизни первый раз. Не, здесь явно чей-то злой умысел», — продолжал горячиться бабу. Но Кремон остался непреклонен. «Все, отбой. Принеси мне ведро и тряпку, а я открываю окна, уберу и спать». «Да», — бабу с сожалением прислушался к доносящейся снизу музыке. «Ладно, как скажешь». Утром Кремон с голодухи съел тройной завтрак, и к нему вернулось благодушное настроение. «А я всю ночь во сне еду видел. Снилось, как я ем, ем, и еще хочется. Что случилось?» Мальвика завтракала с хмурым лицом и не сразу уловила нить разговора. «Его вчера чем-то плохим накормили», — пояснил бабу. «Весь ужин вырвал». «Как же так?» — всполошилась девушка. «Может, надо к врачу?» «Ерунда», — авторитетно заявил единственный среди них и потому уверенный в себе Эльмитолан. «Мое состояние на отлично. К тому же я сам себе врач. Поэтому в путь, друзья. Уж в Лиаде мы найдем, чем отменно поужинать». «Еще бы», — оживился бабу. «Я там такое место знаю». Мальвика состроила кислую рожицу и тяжело вздохнула. «Этот бабу просто невыносим». Лишь только они выехали на дорогу, ведущую в Лиад, как их догнала весьма интересная парочка. Все трое моментально узнали в девушке ту самую красотку, с которой Кремон вчерашним вечером танцевал три раза, а потом еще и уединился в комнате. Но теперь девушка выглядела совершенно по-иному в строгом костюме для верховой езды. К тому же у нее за плечами торчал огромный, по меркам принятого стандарта, лук. Сопровождавший ее мужчина лет 30 имел добродушное, располагающее лицо, но во всей его фигуре чувствовалась упругая и неприкрытая сила, словно взведенный и готовый к бою арбалет. Вооружен он был двумя хлыстами, средних размеров булавой, да круп коня прикрывал большой круглый щит. Багажа у парочки совершенно не было, если не считать нескольких переметных сумм. Как только попутчики поравнялись, девушка сбросила с себя надменное выражение и обеспокоенно обратилась к Кремону. «Здравствуй, тебе вчера явно не здоровилось?» «Еще бы», — воскликнул колдун с досадой. «Такого со мной еще ни разу не случалось. Надеюсь, не я стала причиной твоего недомогания?» От такого прямого вопроса колдун немного смутился, косясь на попутчика девушки и не зная, как лучше ответить. Скорее наоборот, а не здоровилась мне из-за пищевого отравления. Бывает, улыбнулась девушка с сочувствием, но из-за этого мы даже не познакомились. Меня зовут Мирта, а это мой брат Алехандро. Когда Кремон представил своих товарищей, стали выяснять, кто куда едет, и девушка сказала, мы в начале в лет, должны там получить новое задание. Несколько лет работаем рассыльными, и для нас с братом дорога, вся жизнь, а мы в столицу направляемся, сообщил довольно улыбающийся бабу. Он уже понял, что Мирта не против продолжить знакомство с его товарищем, а ее брат вряд ли будет чинить этому препятствия. И, как всегда, никто не обращал внимания на недовольное и нахмуренное личико Мальвики. «Так говоришь, пищевое отравление?» – переспросил Алехандро. «Вряд ли, ведь ты чувствуешь себя отлично. А вот когда я был в Спегата, там в таких случаях неприятностей не оберешься». «В Спегата!» – громким восклицанием выразил общее недоверие бабу. «Это сравнительно небольшое, с преобладающим матриархатом. Королевство на границе с Энармией редко пропускало на свою территорию путешественников, купцов и просто любителей приключений, имея для контроля в распоряжении военных сплошную пятиметровую стену вдоль всей границы, даже со стороны зачарованной пустыни. И на всей протяженности стены функционировал уникальный охранный периметр, засекающий любое передвижение в приграничье. Вдобавок королевство славилось многочисленными памятниками древней архитектуры, бесконечными подземными катакомбами и двумя десятками теоретически неприступных крепостей в самых крупных городах. Исследователи, ученые, историки, ну и, естественно, шпионы стремились попасть в Спегата всеми правдами и неправдами, порой оформляя разрешение на въезд в течение нескольких лет. Так что человек, побывавший в этом таинственном королевстве, уже только этим вызывал к себе искренний интерес. Ко всему прочему, Алехандро оказался весьма словоохотлив, открытый, симпатичен как рассказчик. От его шуток, присказок и пословиц даже Мальвика через полчаса забыла, что собиралась игнорировать неожиданных попутчиков, и смеялась вместе с остальными от всей души. А у Кремона, если и мелькнули какие-то сомнения по поводу преднамеренности встречи, они тут же испарились после первых же слов увлекательного рассказа. «Я ведь не просто был в Спегата, я там служил 5 лет в дворцовой гвардии и охранял лично семью королевы Дарины Мэйви. Иногда доводилось и принцесс сопровождать в поездках по королевству. И вот именно тогда я и познакомился с многочисленными видами пищевых отравлений. Причем 3 раза довелось испытать эту напасть на собственном желудке. И можете себе представить, стоишь на самом просматриваемом, стратегически важном месте зала торжественных приемов, и вдруг на желудок обрушивается болезненный спазм. И даже нет разговора о том, чтобы добежать куда нужно, только бы не упасть. Вдобавок приступ этот происходит в разгар торжественного приема. Но самое смешное, не только у меня одного. В тот самый момент, когда я совсем отупел от боли, мое тело готово было разорваться от смеха. Самая прекрасная из принцесс, Элиза Мэйви, тоже начинает синеть от такого же пищевого отравления, а наследный султан Антара как раз преподносит ей немыслимый по красоте и по цене букет менсалонийских зеленых роз. И вот тут Алехандро оказался феноменальным рассказчиком. Его слушатели то взрывались безудержным хохотом, то чуть ли не останавливали своих животных, боясь пропустить хоть одно слово мимо ушей. Если бывший гвардеец и врал, то так складно, красиво и немыслимо интересно, что не нашлось бы ни одного человека, могущего усомниться в его честности, даже его сестра. Хотя Мирта, видимо, не раз уже слышала эти истории, так как время от времени просила рассказать о чем-нибудь другом. «А помнишь, ты рассказывал о том замке, куда принцессы приезжают со своими возлюбленными? Это ведь жутко интересно». И ее брат без лишнего самолюбования и зазнайства тут же переключался на следующую тему. А если у слушателей возникало некоторое неудовлетворение от недосказанности предыдущего повествования, то уже через 3 слова они об этом забывали и с восторгом внимали дальше. Немного брат с сестрой рассказали и о себе. Они были наследниками обнищавшего баронства и поэтому отправились в поисках более богатой жизни, полной приключений и новых странствий. А год назад они освободились со своих прежних мест службы, решили помогать друг другу и подрядились доставлять ценные бумаги и срочную почту. И нисколько не смущались тем, что, будучи наследными баронами, занимались вполне обыденной и простой работой. И когда путники дружно пообедали в придорожном трактире, то двинулись дальше совместно. Никто при этом и не подумал расстаться с такими замечательными попутчиками. Брат с сестрой, скорее всего, тоже не спешили, так как, будучи налегке, могли добраться в Лиат намного раньше. Может, Алехандро не хотелось терять таких благодарных слушателей, а может, Мирта положила глаз на красавца Кремона и решила довести прерванное ночью приключение до логического конца. Как бы там ни было, путешествие проходило с массой приятных и положительных эмоций, о чем всегда мечтает каждый путешественник в нудной и утомительной поездке. Да и тем удивительным историям о событиях в Спегата, которые рассказывала Алехандро, казалось, не будет конца. Так продолжалось до самого вечера, почти до самого Лиада. До центра провинции оставалось всего несколько поворотов широкого тракта, когда конь под колдуном стал знакомо поддавать крупам и резко тянуть головой влево. То есть торнадо дал знать своему хозяину, что за ними ведут наблюдение отделенным сознанием. Сам по себе этот факт мог еще ничего не значить. На такой оживленной дороге, рядом с большим городом, десятки эльмитоланов могли иметь причины для наблюдения, как профессионального, так и личного свойства, а то и вообще для развлечения или тренировки. Но подстраховаться не мешало. Успокоив Воронова, колдун тут же сообщил друзьям о возможных осложнениях условной рифмованной фразой «Не стоит чая много пить, придется в кустики ходить», а сам стал незаметно оглядываться по сторонам и с некоторым подозрением посмотрел на группу хорошо вооруженных людей, едущих следом за ними. Вспомнилось, что эти пятеро конников уже давно находились в тылу, но держались на почтительной дистанции. Зато сейчас они эту дистанцию успешно сокращали. Примерно такая же группа показалась на встречном курсе. Их тоже выделяла из общего оживленного потока на тракте некая собранность, компактность и тусклое однообразие в одежде. При нынешнем темпе движения обе группы должны будут сойтись как раз возле Кремона и его попутчиков, что больше всего колдуна и обеспокоило. Он тут же добавил слой защиты вокруг себя, Бабу и Мальвики, и попытался подстраховаться против возможного нападения. Проще всего было бы съехать в сторону и в небольшом отдалении дождаться развития событий. Если подозрительные группы окажутся вполне обычными путниками, то они и разъедутся каждая в свою сторону, и конец всем волнениям. Но дело осложнялось тем, что покинуть тракт почти не представлялось возможным. Сама дорога была широкая и возвышалась на добрый метр над окружающими полями. Вдоль тракта с обеих сторон тянулись еще и пустые полоски земли метров 3 ширины. Но вот за ними находились ограждения из самого различного материала. От выложенных каменных стен до импровизированных заборов из тонких стволов на вбитых в землю кольях. Кремон уже намеревался сбить один из поперечных стволов и въехать прямо на поле. Пусть даже работавшие на некоторых полях крестьяне и подняли бы скандал, но тут ему на глаза попалась узенькая дорога, ведущая вглубь полей. Она заканчивалась тупиком в виде добротных ворот и для задуманного маневра вполне годилась. От тракта можно было отдалиться метров на 50. К этому моменту Кремон уже и своих случайных попутчиков зачислил в список подозреваемых. Поэтому он указал на боковую дорогу Бабу и Мальвике и негромко скомандовал: «Сворачивайте туда», а красавица и ее брату, которые с недоумением остановили своих коней, пояснил: «Мы сделаем короткую остановку и через некоторое время вас догоним». «Да нет проблем», — с готовностью ответил Алехандро. «Мы вас можем и подождать». После этого они с сестрой тоже съехали с тракта и остановились в самом начале ответвления. При этом они как бы блокировали узкую дорогу. «Зачем мы здесь?» — встревоженно спросил Бабу, когда друзья оказались перед воротами в конце тупика. «Спешивайтесь и копошитесь возле коней, словно поправляете подпруги», — скомандовал Кремон и тоже сделал вид, что занялся тем же, но сам пристально наблюдал за трактом, и от увиденного нехорошие подозрения лишь усилились. Догоняющая их группа сгрудилась возле остановившейся для мелкого ремонта телеги. С первого взгляда могло показаться, что встретились просто знакомые и о чем-то разговаривают. Но колдун своим усиленным зрением прекрасно рассмотрел перепуганное лицо крестьянина, возившегося с телегой. Он явно был не рад вниманию к своей скромной персоне. Зато встречная группа продолжала движение в том же темпе, быстро сокращая расстояние до тупиковой дороги. И когда оно с обеих сторон стало одинаковым, люди возле телеги оставили в покое ее хозяина и тоже двинулись навстречу. Цель этих странных и хорошо вооруженных всадников стала ясна. Все 11 вознамерились встретиться как раз возле попутчиков Кремона. Оставалось только спокойно дождаться, как будут развиваться события дальше. Интересно было наблюдать и за действиями сегодняшних попутчиков. Они о чем-то продолжали оживленно беседовать, повернувшись лицом к тракту. Но вот фигура Алехандро неожиданно напряглась, а рука потянулась назад, к огромному щиту. Голова при этом стала часто поворачиваться то налево, то направо. Похоже, бывший гвардеец королевы Спегота тоже заволновался при виде приближающихся к ним вооруженных людей, и опыт помог ему предпринять правильные действия. В тот момент, когда обе группы сошлись вместе, все всадники дружно повернули коней в сторону тупиковой дороги и вскинули приготовленные луки. Два залпа в упор буквально смели недавних попутчиков на землю. Алехандро успел выставить щит для защиты, но прикрывал в основном сестру, которая неудачно попыталась спешиться. В итоге оба коня, получив смертельные ранения, рухнули на землю, увлекая за собой седоков. Скорее всего, именно это и спасло упавших Мирту и Алехандро. Девушка получила лишь одно ранение, зато ее брат поймал открытым телом сразу 4 стрелы. Впоследствии все удивлялись его необычайной везучести. Ни одна из стрел не нанесла смертельной раны, а нападавшие разделились. 5 сорвались с места, перемахнули бьющихся в агонии лошадей и помчались в сторону троих друзей. Оставшиеся 6 принялись обстреливать группу, пытаясь попасть в первую очередь в Кремона. Молодой колдун в этот момент больше всего досадовал на себя из-за нелепой гибели случайных и невинных попутчиков. Ведь ему показалось, что те остались лежать на земле без движения, да и торчащие из тел стрелы не позволяли надеяться на благополучный исход. Поэтому на Кремона накатила неожиданная злость, и он даже не подумал о том, что в дальнейшем придется выяснять причину явно заранее спланированного нападения. В порыве гнева он отправил навстречу пятерке нападавших 2 огненных сгустка максимальной мощности, и от тех остались лишь ни к чему непригодные обуглившиеся трупы. Даже 3 уцелевших при этом лошадей впоследствии пришлось добить из-за неизлечимых ожогов. После 2 ярких вспышек со стороны дороги послышался вопль ужаса. Эльмитолан. Скорее всего, бандиты не предполагали, с кем имеют дело, но жить им от этого хотелось не меньше, и раскаиваться в содеянном, а уж тем более сдаваться они не подумали. Не мешкая и доли секунды, налетчики повернули коней и пустились 2 тройками на утек в противоположные стороны. Кремон лишь отчаянным усилием воли и благоразумия сдержал себя от уничтожения этих нападавших, ведь на тракте находилось очень много людей, поднялась бы суматоха, паника, и в создавшемся кавардаке обязательно были бы многочисленные жертвы среди невинных путников. Зато ему в голову пришла другая идея – догнать одну из троек и пленить хотя бы одного разбойника, а в идеале – и всех 3. А торнадо для бешеной скачки и понукать не надо. 50 метров до тракта он преодолел, словно смерч, но на повороте его все-таки пришлось остановить. Брошенный взгляд на, казалось бы, мертвых попутчиков заставил отказаться от погони. Мирта с торчащей в плече стрелой пыталась подползти к брату, который широко открытым ртом судорожно хватал воздух. Обоим нужна была немедленная помощь, и колдуну пришлось приложить все свои знания для спасения попутчиков. Нападавшие тем временем бесследно исчезли, несмотря на то, что уже через час все близлежащие территории прочесывались поисковыми группами Лиатской городской стражи, а несколько десятков эльмитоланов обшаривали все подозрительные закоулки отделенным сознанием. Да и на основных въездах в центр провинции охранники утроили бдительность. Набежавшие следователи надеялись отыскать следы скрывшихся преступников с помощью идентификации обгоревших трупов, но сомневались, что это случится быстро. А вот 3 друзей в тот вечер так и не удалось поужинать в спокойной обстановке, и уж тем более, повеселиться. Кремон чувствовал себя виновным в том, что Мирта и Алехандро получили тяжелые ранения. Причем за жизнь бывшего гвардейца сводный отряд медиков боролся до поздней ночи, и лишь тогда с некоторой осторожностью врачи предположили, что раненый может выжить. Поэтому молодой колдун лично участвовал в самом сложном этапе операции. Потом несколько часов провел с намного лучше чувствующей себя Миртой. Чтобы хоть как-то загладить свою вину за случившееся происшествие, он пригласил девушку с братом в гости, если те будут с Аказией в столице, на что раненая лишь печально покачала головой. «Вряд ли нам теперь удастся скоро попасть в плоду. Никогда не отрицай того, что имеет шанс случиться», — многозначительно произнес Кремон. «Со мной в последнее время очень часто происходит то, о чем и подумать раньше не мог. Так что выздоравливайте и в любое для вас удобное время, ко мне». В каком-то порыве парень даже чмокнул Мирту в щечку, прихватив чуточку затянувшимся поцелуя и краешек сладких губ, за что и получил многообещающую улыбку. И только после этого отправился к друзьям на постоялый двор, где вынужденный пересказ новостей не позволил ему сразу же прикоснуться к подушке. Да и утром его поднял ни свет ни заря королевский дознаватель и попросил уточнить некоторые детали сражения на тракте. Как следствие всех этих треволнений, в дальнейшей дороге Кремон весь день был хмур, напряжен и подозрителен. В последующие дни он немного расслабился, но все равно до самой столицы его не покидала уверенность, что за ними тщательно следят, и следят чуть ли не постоянно, а поддающий крупам торнадо только убеждал в справедливости подобных предположений. Создавшейся натянутой обстановкой больше всего была довольна Мальвика. Парни теперь и не помышляли о бесшабашном веселье вечерами, подозревая в каждом собутыльнике неизвестно кого, и в местах ночлега старались вести себя скромно и незаметно. Даже обедать старались быстро и без излишеств, чтобы не привлекать к себе дополнительного внимания со стороны остальных посетителей трактиров. На седьмой день пути маленький отряд благополучно достиг столицы Энарми. Бабу здесь бывал уже 6 раз. Кремон вообще провел в Пладе всю сознательную жизнь, а может быть, и родился, в чем заставила сомневаться проверка сонным покрывалом перед принятием его в ученики. Зато Мальвика буквально трепетала от восторга, а мечущиеся и пытающиеся охватить все одновременно глаза имели все шансы вновь превратить свою хозяйку в косоглазое создание. На окраинах Плады девушка лишь ахала и потрясенно молчала, но потом из нее выплеснулся целый водопад вопросов. На некоторые из них порой даже у Кремона не было ответов. Трудно было представить реакцию юной провинциалки на центральную часть столицы, но проезжать мимо королевского дворца и прочих значимых построек друзья не собирались. Так и придерживаясь пригорода, они в первую очередь направились к цели своего путешествия. Ведь до окончания курса молодого Эльмитолана ученику запрещалось жить в одном доме с родителями. А если по договоренности приходилось менять наставника, то молодой колдун был обязан прибыть на место, не отклоняясь от маршрута. В противном случае сертификат о пройденной части обучения признавался недействительным. Вдобавок еще и договоренности как таковой не существовало, только рекомендации, ходатайство да грядущее предварительное собеседование. Поэтому еще в Агване Давид Сонный умолял Кремона сразу же явиться к невменяемому. А если того не будет на месте, ждать чуть ли не у самых ворот до победного конца. Друзья, конечно, надеялись, что древнего колдуна не окажется на месте, ведь он довольно часто выезжал в некие поездки, а то и надолго пропадал из поля зрения соседей. Если бы такое случилось, троица намеревалась поселиться в ближайшей гостинице и использовать время ожидания в свое удовольствие, заодно проведать родной дом Кремона, повидаться с его отцом и, конечно же, пообщаться с дядей Кралси и всем его семейством. А бабу еще и мечтала о вечерних гуляниях. Ведь где еще можно развлечься, как не в самой большой и знаменитой столице мира? А рассуждения и пожелания Мальвики по этому вопросу, как всегда, не принимались в расчет. Место жительства Агюста Невменяемого находилось на скалистом берегу реки Лаке, в самом элитном районе столицы. Здесь располагались старинные особняки, роскошные резиденции и дома самой новейшей и уникальной конструкции. А проживающие в них аристократы могли похвастаться родословными более чем тысячелетней давности. Этим нисколько не смущались недавно разбогатевшие купцы, банкиры и промышленники, стремящиеся скупить здесь недвижимость за любые деньги. Хватало тут вельмож и поскромнее, обиталища коих терялись среди ухоженных, а порой и не очень, садов и декоративных посадок. Дом древнего колдуна стоял на самой окраине района, одной стороной возвышаясь над речным портом, а второй чуть ли не нависая над водной гладью Лаки. Такое расположение позволяло иметь минимальное число соседей, да и то этих соседей никто никогда толком не видел. Если кто туда и приезжал, то лишь ночью и, как правило, в закрытой карете. Лишь знали, что трехэтажным домом из серого камня владеет не то граф, не то маркиз. А те, кто знал больше, помалкивали и не пытались выставить себя самыми осведомленными. Ну а четвертая сторона участка шла вдоль дороги, которая, в свою очередь, здесь и заканчивалась, упираясь в вертикально стоящую скалу. Скала, называемая Коготь Орла, хорошо просматривалась издалека, но полностью перекрывала вид на реку, поэтому прогуливающихся королевских подданных у ее основания никогда не наблюдалось. Разве что заблудится кто, упрется в почерневшие камни, осмотрится по сторонам, увидит слева полуразрушенное жилище почившего в бозе графа Сатюльпе, не оставившего после себя наследников и еще при бесшабашной жизни запустившего свой дом до дикого состояния, а затем с содроганием рассмотрит дом одного из всемирно известных колдунов и чуть ли не бегом поворачивает обратно. Уж слишком странным казалось жилище древнего Эльмитолана. Не имело оно аналогов даже в такой огромной и многообразной столице, как Плада. Да что там столица и королевство Энормия, во всем мире не было чего-либо подобного. Нижняя площадка дома представляла собой две правильные трапеции, составленные противоположными от основания сторонами. Но на этом вся правильность и заканчивалась. С верхней площадки, расположенной на 20-метровой высоте, открывался вид на два чуть соприкасающихся круга и отходящие от этой своеобразной восьмерки два равнобедренных треугольника, указывающих вершинами в стороны, или, точнее, на правильный ромб, на тупых углах которого было добавлено по большой полуокружности. Причем верхний этаж особняка по площади превосходил нижний как минимум в полтора раза. Но самое гнетущее впечатление в облике дома замка создавали еще две отличительные особенности. Снизу вверх его стены представляли собой стоящие ребром наружу цельные грани, которые выступали в стороны на 2 метра, словно лезвия немыслимых топоров. Причем граней вокруг дома насчитывалось более 300, и, учитывая увеличение площади дома кверху, они создавали иллюзию опасности, дисгармонии и мистического ужаса. Вдобавок лезвия граней были выкрашены яркими, блестящими красками светлых тонов, а углы их схождения – темными, до черноты. Отыскивать окна или двери было бесполезно, их просто не было, а скорее всего, они просматривались только изнутри. Второй отличительной чертой являлось несуразное иссиня-черное сооружение, скорее напоминающее рассерженного гигантского дикобраза, которого кто-то додумался водрузить на крышу. Об этих шпилях, трубах и колючках ходило много домыслов, шуток и легенд, но вряд ли кто точно знал предназначение нелепо торчащих во все стороны конструкций. Знать не знали, но вот боялись, точно. Даже поговорка ходила, которой отпугивали любопытных, пытающихся хоть что-то выпытать по поводу уникального дома. Не смотри в ту сторону, и не попадешь на обед к ворону. В общем, место обитания патриарха Эльмитоланов было еще то. Друзьям понадобилось минут 20, чтобы справиться вначале с любопытством, затем с волнением, а потом и с желанием убраться отсюда немедленно. Лишь твердость и непоколебимость молодого колдуна заставили решиться на завершение визита. Кремон первым подъехал к громадной арке, высеченной из цельной скалы, и приподнял чугунное кольцо полуметрового диаметра. Когда кольцо грохнуло по окованным железом воротам, звук разнесся, словно от могучего тарана. Друзья даже отпрянули на конях назад, словно опасаясь, что арка рухнет от сотрясения. Ведь, по легендам, ей уже давно исполнилось 1000 лет, и надписи невменяемой, высеченной в ее верхней части, было столько же. А вот имя Агюст, высеченное на отдельной плите, висело в проеме, и возраст этой плиты никто точно не знал. Но если судить по сросшимся от ржавчины цепям, плита была подвешена очень давно. Еще эхо от удара разносилось по окрестностям, а бабу заговорил таким тоном, словно они уже час не могут достучаться. Не повезло нам. Может, поищем место для временного отдыха где-нибудь в другом месте? При этом он смотрел не на друга, а на Мальвику. Та вообще открыто дрожала от страха, но воспоминание о древней книге с легендарными признаками заставило ее плотнее сжать посиневшие губки и равнодушно отвести взгляд в сторону. Но гигант гнул свое. «Раз здесь никто не ждет, то уж твой отец точно будет рад нас видеть». Вместо ответа Кремон вновь приблизился к воротам и грохнул кольцом уже дважды, да еще приложив при этом значительные усилия. Как ни странно, эффект получился совсем противоположный. Звук стал тише, словно от молота по наковальне. Зато раздался злобно шипящий, но громкий мужской голос. «Это правда. Здесь вас никто не ждет. Шли бы вы, детки, к своим мамочкам и папочкам». Кремон даже не стал осматриваться по сторонам и выискивать, откуда раздается голос. «Моей матери уже нет в живых, она погибла от когтей драконов, а отец меня всегда дождется. У моей подруги вообще родителей нет, круглая сирота, а мой товарищ просто нас сопровождает». Раздавшийся в ответ хохот был самым неожиданным продолжением только начавшегося разговора. Даже молодой колдун передернулся от ментального удара и с большим трудом успокоил торнадой привязанных к седлу лошадей с поклажей. Минуты 3 ушло у друзей на то, чтобы в их группе установилось спокойствие, и все это время хохот лишь менял тональность, но не прекращался. Но затем стих так же неожиданно, как и начался. Голос после этого прошипел: «Ага, значит, ко мне, Странно. И по каким делам? У меня к вам сопроводительные и рекомендательные письма. В них все изложено подробно. Также прикладываются ходатайства от моих бывших наставников и сертификат о пройденном этапе обучения. Если вы соблаговолите принять от меня эти бумаги и прочитать их, я смогу ответить на все остальные ваши вопросы более обстоятельно. Ты смотри, такой молодой, а уже небось и читать умеешь. Ладно, так и быть, соблаговолю. В то же мгновение в монолитной стене арки открылся наружу ранее незаметный жёлоб. «Кидай все бумаги в дырку». «Да, но я должен передать их лично вам в руки», — засомневался Кремон и тут же стал нервно доставать бумаги из сумки, поеживаясь от разразившихся криков. «Лично, может, мне еще и на коленки перед тобой упасть, или облобызать со слезами? Ты кто такой, что здесь у меня распоряжаться надумал? Или сомневаешься, что с тобой невменяемый разговаривает? Как можно? Извините за бестактность». Молодой колдун поспешно опустил пакет с письмами и бумагами в жёлоб, и тот сразу же с чмокающим звуком захлопнулся. «Просто мои учителя очень настаивали на осторожности. Здесь только я имею право настаивать». Понял, несмотря на злобность и громкость криков, Кремон неожиданно почувствовал, что за ними пытается скрыться кто-то с совсем иным складом характера, где-то даже примерно таким, какой был у полковника Кралси. На память пришел случай, когда дядя жутко орал на гвардейцев за пустяшную оплошность, а потом тут же отворачивался в сторону, чтобы скрыть рвущийся наружу смех. И любил он своих подчиненных, словно отец родной. И вот крики пока еще невидимого Эльмитолана отдавали очень сходными интонациями. Словно невидимый хозяин этого жуткого замка еле сдерживается от смеха. И Кремон неожиданно даже для самого себя улыбнулся и закивал головой. «Конечно, понял. Попробуй тут не понять, сразу в лягушку превратите, или в кузнечика, не, лучше в лягушку, хоть кузнечик не сожрет». Повисшая пауза прервалась непонятным всхлипыванием, затем коротким кашлем, словно собеседник немного растерялся. «А, хм, ладно, подождите и полюбуйтесь на окрестности, а я попробую разобрать каракули ваших поручителей». Любоваться гранено-шипастым замком как-то не хотелось, почерневшим когтем орла тоже, поэтому друзья целых полчаса созерцали заброшенную усадьбу напротив и пытались вспомнить что-нибудь из истории графа в Сатюльпе, да попутно спорили о породах одичавших фруктовых деревьев в запущенном саду. Похоже, что еще лет 20 назад сад благоухал, удивлял и поражал своим великолепием и разнообразием. Но после смерти хозяйки замка ее супруг пустился во все тяжкие, перебрался в дом в центре плода и бросил уникальное творение садоводов на произвол судьбы и банального разграбления плодов в период созревания. О чем можно было судить по большой дыре в заборе? Видимо, многочисленная детвора не боялась соседствующего через дорогу колдовского замка. Детям все нипочем, и Кремон усмехнулся, вспоминая веселое детство. «Мы тоже куда только не забирались порой. Все казалось, что в других садах плоды намного вкуснее и слаще». Но созданное благодушное настроение моментально развеял скрипучий голос. «Вот именно, от вашей горлопанистой мелочи покоя нет. Уж сколько я их сжег, испепелил, все равно лезут и лезут». От услышанных откровений друзья побледнели. Неужели старик совсем из ума выжил и детей малолетних изводит? Кремон первый догадался, что это не что иное, как возрастное брюзжание и попытка запугать пришельцев, поэтому принял тот же тон в разговоре. «И правильно делаете. Частная собственность неприкосновенна. Мы это понимаем, поэтому смиренно ждем вашего приглашения». «Мда, смиренно, а если бы не понимали, то проломили бы мои ворота. Ну что вы, как можно ломать исторические и архитектурные ценности? К тому же они так изъедены ржавчиной, что и сами могут рухнуть с минуты на минуту. Стоит дождаться ветра посильней». «Ага, намекаешь, что бурю научился делать», — хохотнул голос. «И не стыдно запугивать старого и немощного старика? Зачем же так прибедняться?» — решил немного польстить Кремон. «Давид сонный мне рассказывал, что вы весьма хорошо выглядите на свои 200 лет, а уж по силе вам вообще нет равных во всем мире». Второй раз раздавшийся хохот уже не так напряг друзей, да и продолжался всего минуту. «Меня такими дешевыми словами не проймешь», — проскрипел голос, но некоторые интонации позволяли предположить, что его хозяин остался доволен комплиментами о своем внешнем виде и магических способностях. «Побереги лесть для своей подружки». Молодой колдун с удивлением оглянулся на Мальвику. «С чего бы это ей льстить?» А затем снова вернулся к разговору. «Еще меня убеждали, что вы очень цените время, как свое собственное, так и чужое. А вот это уже, полный нонсенс», — возразил невидимый собеседник. «За ГМ 200 лет я научился никуда не спешить и не торопить события. Это только детям присуще. Спешка, беготня, необдуманные действия и, как следствие, долговременное исправление совершенных ошибок. Но некоторую справедливость в твоих словах готов признать, да и беседовать на расстоянии неудобно. Поэтому заходите, детки, только сами, без своего большого товарища. С ним мне говорить не о чем». Похоже, Бабу и сам бы не захотел входить на территорию древнего колдуна без крайней необходимости. Поэтому сразу облегченно вздохнул и протянул руку к Реману. «Ладно, друг, счастливо оставаться». Но потом все-таки не сдержался от небольшого укола в адрес невидимого колдуна. «Если вас выгонят еще до ужина, ты знаешь, в какой гостинице меня искать. Мальвика, давай свою щечку. И не грусти. Может, расстаемся ненадолго». И тут же, бросив опасливый взгляд на граненый замок, гигант повернул свою лошадь и поскакал по дороге. Еще заранее они договорились, что Бабу будет ждать друзей до завтрашнего утра в определенном месте. И если те не появятся, значит, остались в замке, и тогда Бабу отправится в Агван сразу после посещения нескольких магазинов. Ему все-таки навязали пару-тройку срочных заказов. Особенно переусердствовал в этом Давид Сонный, страдающий от далекого расположения столицы больше всех. А ворота тем временем дрогнули и плавно раскрылись во всю ширь, причем без малейшего скрипа или дребезжания. Въезжая на уложенную идеально ровными плитами дорогу внутреннего двора, Креман с удивлением осматривался вокруг, но конюшни или чего-то подобного так и не смог заметить. Где же разместятся их 7 верховых животных во главе с красавцем Торнадо? Об этом Давид и словом не обмолвился. И есть ли здесь конюх?